Уже не страх. Возмездие раскинуло над ней черные крылья. Бежать некуда. Кто-то методично, один за другим, заваливает тяжеленными камнями все выходы из подземного лабиринта, куда она сама себя загнала. Как же не поняла, что давно уже оказалась в могиле. Здесь мрак и абсолютное безмолвие, ведь она ни с кем не может поговорить о главном, раскрыть свою тайну. А остальные разговоры не в счет. Они пусты и бессмысленны. Точно колючей проволокой, опутанная страхом, тайна рвет ее изнутри, там уже все в кровавых лохмотьях. Ей не выжить, в этом больше нет сомнений. И многолетнее молчание уже кажется бессмысленным. Разве она жила все это время? Разве жива сейчас? «Ладно», — проронила Катя во время завтрака, собравшего за кухонным столом, кроме хозяина, Полину с Владом и Вуди. Остальные уже умчались к первой паре, схватив по бутерброду, заготовленному Прохором Михайловичем, который по привычке вставал в 6 утра. То, что среди тех, кто покинул дом, был и стариков, остальные восприняли с облегчением. Никто из сидящих за столом не ждал, что после вчерашнего Катя заговорит о деле. Даже Прохор Михайлович смирился с провалом своей странной затеи и намеревался спрятать папки с нераскрытыми делами в сундук, доставшийся им от Наташиной прабабушки. Всех пережил этот здоровяк с коваными углами. И тут вдруг прозвучало это вызывающее «Ладно». «Что ладно, Кать?» — первым решился Вуди, держа объеденную сосиску на вилке у самого рта, словно сигару. Даже не взглянув на него, она ответила в бокал с чаем. «Я схожу еще раз в эту чертову школу. Узнаю насчет видеозаписи». Заправив за ухо волосы, Полина осторожно заглянула ей в лицо. «Ты уверена, что хочешь продолжать?» Стук бокала о стол прозвучал вызовом. «А с какой стати я должна отказываться от этого дела только потому, что кое-кто оказался настоящим кобелем, как и Трусов?» Поморщившись, Влад покачал в воздухе вилкой, измазанной яичным желтком. «Не стоит так категорично. Разве мой брат изменил тебе?» «Да мне плевать». На ее белой коже вспыхнули пятна гнева. «Я не собираюсь дожидаться, пока он трахнет эту соломенную вдову. Пусть делает, что хочет. Он свободен». Того, что вечером Илья стучался к ней и настойчиво дергал ручку, Катя рассказывать не стала. Он бубнил под дверью, как им нужно поговорить, причем срочно, только она не видела в этом необходимости. Что Илья мог сказать? Признаться, что ничем не лучше ее отца? И точно так же утром признавался ей в любви, а днем уже запал на другую. Если он говорил правду, то как все могло измениться за какие-то часы? Не только ведь в красоте дело. Полина вон тоже красавица, но Илья же не влюбился в нее. Что там за Дина такая? Если б Катя буквально на днях не раскрыла Илье историю своих родителей, кажется, было бы не так больно. А он взял и с размаху ударил по незажившей ране. И ей нестерпимо хотелось увидеть ту, которая одним взглядом парализовала в нем все то живое, что тянулось к Кате. Как той женщине удалось это? Все притихли после ее выпада. Не смолчал только Вуди, скривил некрасивый рот. «Блин, да с чего ты взяла, что Илюха чего-то хочет от этой Дины? Вы, девчонки, нафантазируете всякой фигни и сами в нее верите. Мы же сами послали нашего пианиста вынюхивать в Гнесинке». «А кто из нас туда проник бы, кроме Ильи?» — подхватил Влад. «Вот именно. Чувак старался как мог, а ты еще наезжаешь на него». «Мужская солидарность? Да пошли вы все!» Хмуро глянув на него из-под лобья, Катя резко поднялась, но все же кивнула Прохору Михайловичу. «Спасибо, было очень вкусно, но мне пора бежать». Когда хлопнула входная дверь и быстрая Катина тень мелькнула за окном, Влад решился возразить. Ты же слышал? Он сам вчера признался». «Но она-то не слышала». Вуди наклонил лобастую голову, точно хотел пободаться. «С кем не бывало? Может, Илюха уже очнулся от наваждения и волосы на жопе рвет. Катька же вообще-то классная». Задумчиво потирая пальцами круглую ручку чайной чашки, Полина призналась. «А мне казалось, он по уши влюблен в Катю». «Илья?» — подхватил Влад. «Это уж вряд ли. Я его знаю дольше вашего, и сомневаюсь, что мой кузен вообще способен влюбиться. В его жизни не было другой любви, кроме музыки. Это как у Паганини, помните? Его вдовой называли скрипку. Хотя женщин в его жизни было предостаточно». Она перевела взгляд на него. «В жизни Ильи или Паганини?» «Да обоих. То, что вчера, как он выразился, не мог оторваться от Дины, еще не значит, что ему захочется видеть эту женщину после того, как он выберется из ее постели. В этом смысле Илья — типичный Казанова». Вуди хохотнул. «А ты недолюбливаешь братца, а? Чем он тебе насолил? Сломал в детстве любимую игрушку? Машинку отжал?» «Да пошел ты!» — внезапно вскипел Влад, и Полина невольно отстранилась от него. Впервые на ее глазах он вышел из себя. Даже не поблагодарив за завтрак, Влад выскочил из кухни, и шаги его вознеслись по лестнице. Хозяин с интересом посмотрел на Вуди. «Похоже, ты задел за живое. Что-то там было. Не знаете, Полина?» Она покачала головой. «Мы еще так мало знаем друг о друге». «Что не мешает нам всем трахаться?» «Вуди!» — воскликнула она совсем как Лиза, отчего он расхохотался в голос. Тот же перестук шагов сверху вниз, и Влад выскочил из дома, не то что не дождавшись ее, но даже не попрощавшись. На мгновение Полина замерла, потом аккуратно свернула использованную бумажную салфетку, начала собирать посуду. «Оставьте, Полина», — взмолился Прохор Михайлович. «Мне нужно чем-то занять день». Кивнув, она поставила тарелки в мойку из нержавейки, взглянула на хозяина, будто хотела спросить о чем-то. Потом качнула головой. Но Русаков заметил это движение. «Не стесняйтесь, спрашивайте». «Ну ладно», — вздохнула она. «Это дело, которое вы нам предложили, оно ведь не случайно связано с Гнесинкой. Если бы среди нас не было Ильи Старикова, вы подобрали бы что-то другое?» 100%, — воскликнул Вуди. «А ты, оказывается, умница». Последнее он произнес с некоторым удивлением, точно никак не ожидал, что эта красивая девушка, державшаяся с таким несовременным достоинством, способна еще и размышлять. Полина уже повидала таких, поэтому пропустила его реплику мимо ушей. Она смотрела только на Прохора Михайловича. Тот с усмешкой кивнул. «Вы меня раскусили. Я подобрал в своем архиве дела, которые так или иначе связаны с вашими будущими профессиями, чтобы каждый раз один из вашей компаний становился, ну, скажем, Шерлоком или мисс Марпл. То есть вел бы основную линию расследования, а остальные помогали». «Вы прирожденный педагог», — удивленно заметила Полина. «Это так правильно?» Развалившись на стуле, Вуди наблюдал за ними с ухмылкой. «Воспитывать нас собрались? У вас нет своих детей?» «Есть», — без обиды отозвался Русаков. «У меня есть сын, только он уже совсем взрослый и живет в другом городе». Полина улыбнулась. «Приезжает?» «Звонит. Ездить сейчас накладно». «А я бы ездил», — вырвалось у Вуди, и он сам, кажется, испугался своих слов. Полина впервые взглянула на него не мельком. «Не тянет?» «Некому», — он поднялся. «Ладно, пора двигать. Ты пойдешь на станцию? Могу составить компанию». «Мне только надо переодеться», — заторопилась она. «Подождешь?» «Я на крыльце», — крикнул Вуди ей вслед. Подождав, пока на лестнице затихнут ее легкие шаги, Прохор Михайлович доверительно проговорил, словно делился сокровенной тайной. «Хорошая девушка. Многие думают, что актрисы фальшивы до самого нутра. Может, в отношении кого-то это и справедливо, но к нашей Полине не относится». «К нашей?» — хозяин виновато махнул рукой. «Простите, я уже всех вас считаю своими... не детьми, конечно. Вы взрослые люди, скорее, новыми друзьями. Как думаете, Юра, люди разных поколений способны подружиться?» «Почему нет?» — отозвался Вуди, хотя вовсе не был в этом уверен. До сих пор его общение со взрослыми мужчинами ограничивалось застольями, которые устраивала мать, а он втайне ненавидел ее друзей. Кое-кто из них оставался потом ночевать на ее кровати, каждый рвался доказать, что уж с ним-то эта паралитичка точно хоть что-то почувствует. Как там было на самом деле, Вуди не знал до сих пор и не стремился узнать. Но то, что он произнес против воли минуту назад, было правдой. Тоска по матери накатывала слишком часто, чтобы Вуди мог почувствовать себя свободным. И если бы она была жива, он не просто ездил бы к ней, а, скорее всего, никуда не рванул бы из Челябинска, работал бы сейчас на трубопрокатном заводе или станка Маше, а по выходным выгуливал бы какую-нибудь другую Лизу по симпатичной пешеходной Кировке и катал на самом высоком в России колесе обозрения. Можно было жить и так. Наверное, он даже чувствовал бы себя вполне счастливым. «У тебя совсем никого не осталось дома?» — спросила Полина уже по дороге к станции Подлипки Дачные. Если бы такое начала выпытывать любая другая девушка, даже Лиза, это показалось бы верхом бестактности, но Полина смотрела так, что можно было не сомневаться. Она не любопытничает, ей почему-то важно узнать об этом. Не посмеется, не осудит. «У меня и была-то одна мать», — отозвался Вуди с преувеличенной небрежностью, чтобы голос не дрогнул. «Эта умерла, когда я школу заканчивал. Промаялась всю жизнь, ходить не могла». «А кто же за ней ухаживал?» «Понятное дело, я. Кто же еще?» Ее взгляд остался таким же спокойным и внимательным. Она не вытаращила глаза от изумления, как часто делала Лиза, не издала никаких восклицаний, но что-то подсказало Вуди, как Полина потрясена. «Ты», — повторила она негромко, — «школьник». Несколько минут они шли молча, и только когда миновали турникеты и оказались на переполненной платформе, Полина призналась. Каким обманчивым бывает внешнее впечатление. «Пойдем назад, там свободнее, хоть сядем. Что ты имеешь в виду?» «Ты показался мне непрошибаемым циником, таким, знаешь, море по колено. Прости меня». Ему пришлось сжать губы, чтобы не дрогнули. А вот руки удержать не смог. Потянулись обнять, просто в благодарность, без малейшего намека на сексуальное влечение. Но Полина отшатнулась, попятилась, едва не оступившись с края платформы. Вуди рванул ее к себе. «Ты что подумала? Я не собирался к тебе приставать». Сдвинув брови, она глядела под ноги. «Извини, я, наверное, перестраховываюсь уже». «Расслабься. Мне Лизы хватает, я не кидаюсь на все, что движется». Кивнув, Полина чуть отвернулась. «Сколько народу? Я так рано не езжу. Обычно уже свободнее бывает». «Если к первой паре, вообще не протолкнешься. Минус жизни в Подмосковье». «А мне все равно нравится Королёв». «Да что ты тут видела? Вон электричка идет». «Видела. Я гуляла по городу». «Одна?» — не поверил Вуди. Она мягко пожала плечами. «Я люблю одиночество. Можно поразмышлять, помечтать». «А Влад мешает?» Почему-то ему захотелось услышать подтверждение, хотя Вуди не врал. Полина не волновала его настолько, чтобы тащить ее в постель. А вот разговаривать с ней хотелось. «Я люблю гулять одна», — упрямо повторила она, уйдя от прямого ответа. Вуди неожиданно понял. «А ведь я тоже. Я же всегда гулял один. Ну, то есть с мамой, вез ее в кресле. Но она или спала, или уже...» Слово «пьяная» он сглотнул. Показалось, что выйдет, будто пытается разжалобить Полину еще больше. Элли просто молчала. Она не сильно общительной была. С пацанами некогда было погонять. «Все-таки вышло плаксиво», — подумал он с презрением. «Зря я так». Двери электрички открылись перед ними, и Вуди, посомневавшись лишь секунду, подсадил Полину, осторожно взявшись за локоть. Он оказался не таким острым, как у Лизы, в теле которой все было тоненьким, кроме круглого лица. Полина на ощупь была мягче, хотя полноты в ней не чувствовалось. «Это женственность», — догадался Вуди, входя за ней следом в вагон. «В этой девушке она проявляется как ни в ком. Повезло этому зануде Владу, что она в нем нашла». На самом деле Вуди понимал, что именно. Влад знал множество интересных историй, в основном из прошлого, и умел их рассказывать. Такой девушке, как Полина, с ним интересно. Чем мог развлечь ее Вуди? Перечнем лекарства от той или иной болезни? Или составом какого-то препарата? Кто станет такое слушать? Уж никак не актриса. Вот только гулять она почему-то любит в одиночестве. Сев у окна, Полина пригласила его кивком занять место рядом, хотя он замешкался. Вдруг ей будет неприятно. Вон как шарахнулась от него. «Откуда ты приехал?» — спросила она негромко и, услышав название, усмехнулась. «Мы приезжали в Челябинск на машине, когда я была маленькой. Отца тогда кто-то предупредил, что ни в коем случае нельзя останавливаться в этом бандитском городе, только проехать насквозь. А то тут же ограбят, изнасилуют, убьют». Вуди хмыкнул. Были времена. «А у нас, как назло, машина заглохла, представляешь? У мамы чуть истерика не началась, пока отец возился с мотором. Ей уже казалось, что бандиты подбираются со всех сторон. Но ничего не случилось». «Вы путешествовали с семьей? Классно». «Только пока я была одна. А когда родились сестры, все закончилось. Они постоянно болели, отцу приходилось работать все больше. Уже не до поездок стало. Я не сказала, они близняшки. Но болели почему-то по очереди, так что у нас дома постоянно был лазарет». «Тебе тоже пришлось ухаживать за больными?» Она приподняла брови. «А ведь правда. У нас с тобой, оказывается, много общего». «В прошлом», — подумал Вуди. «Но не сейчас». Осень пришла ему на выручку. Даже на той яме, на дне которой скрючился труп, трава пожухла, устало прижалась к земле, и потайной островок уже ничем не выделялся среди всей зелени. Если кто-то изобретет в эту часть сада, где нет плодовых деревьев, только непритязательные ясенелистные клены да парочка сосен, выросших на участке еще до постройки дома, то вряд ли его взгляд зацепится за пятно, которое лишь ему виделось пламенным. Он не давал себе надежды, что когда-нибудь мысль о совершенном убийстве перестанет сжечь его мозг. От этого сбивалось сердце и по заячьи колотилось в нитевидном ритме. Особенно это донимало, когда он ложился спать, а сердце продолжало колотиться как заполошное, и приходилось уговаривать его шепотом. «Угомонись. Мы должны еще немного пожить. И есть ведь смысл. Не зря коптим небо». Сейчас, в разгар дня, оно вело себя спокойней, особенно когда он выходил в сад, чтобы проведать могилу жены. Многим казалось диким чудачеством, что ее прах покоится не на кладбище, а рядом с домом. Но ему было плевать на всех, кроме собственного ребенка, чьей поддержкой он заручился. Остальным нечего совать нос в его жизнь. Пошли к черту. Для того, чтобы подпитываться скандалами, в открытом доступе найдется уйма других историй, выложенных в соцсетях на всеобщее обозрение. Он тоже заглядывал туда, но давно уже ничего не писал на своей страничке, только читал посты тех, Кто лучше его понимал происходящее в мире? Или ему только казалось, что эти люди разбирались хоть в чем-то? На могиле его жены в другом конце сада не было ни креста, ни памятника, только красивый камень, который поселился на этой земле раньше их. Откуда взялся? Оставалось перенести его, чтобы спрятать любимую в ее уютной пещерке. Она любила камни, всегда привозила с моря целый мешок, украшала сад, что-то нашептывая каждому камешку, и с деревьями разговаривала, поэтому так хотелось, чтобы ее последнее укрытие слилось с природой и не бросилось в глаза тому, кто случайно подойдет совсем близко. Сам он никогда не садился на этот камень, вкопал рядышком некрашенную лавочку, которая даже выглядела занозистой, чтобы никому не захотелось присесть на нее. Это был их тихий уголок на двоих, где он мог высказать все, что накопилось на душе со вчерашнего дня. «Скоро, похоже, первый снег выпадет», — заметил он, поглядывая на камень, который не заслонял светлого лица той, что так долго была смыслом его жизни. «Пора колеса менять. Нет, не сейчас еще. Думаю, в начале ноября. Пожалуй, обращусь к тому же парню. Как его? Миша, что ли? Где-то у меня записано. Опять поеду к нему переобуваться. А потом, может, в Ярославль махнуть, как думаешь? Помнишь, как мы гуляли там вдоль Волги? Они называют это место Стрелкой, да? Хотя какой смысл туда тащиться? Без тебя все не то». Вкратце рассказав, чем планирует занять очередной день, он прощально коснулся камня и направился в противоположный конец сада, желая убедиться, что никто не раскопал проклятую яму. Эта потребность была так же сильна в нем, как необходимость поговорить с покойной женой, хотя вызывала обратные чувства. Место, которое сразу находил его взгляд, оставалось нетронутым. Только от этого не полегчало. Может, лишь на мгновение. А в следующее он едва удержался, чтобы не плюнуть на выцветшую траву и не пробормотать злые слова, которые день за днем, месяц за месяцем вскипали в его душе. Ни от чего не лечило время. Ни от тоски, ни от ненависти. Он надеялся, что скоро все закончится. Пока Илья Стариков был мальчишкой, ему казалось, будто вершины в музыке он сможет достигнуть, только влюбившись. Но, встретив Катю, не заметил никакого взлета. Он играл не лучше и не хуже, чем до нее, хотя не сомневался, что любит свою рыжую бестию так, как только и можно любить женщину. Решив, что обманывался насчет воздействия любви на творчество, Илья успокоился и продолжил работать так же, как и до сих пор. Так было до этого дня. С утра же Стариков выдал за инструментом такое, что даже его педагог не выдержал. «Илья, да что с вами? Ну, ни в какие ворота. Вы не заболели?» На него смотрели совершенно несчастные, Илья сам это ощутил, глаза. «Кажется, я влюбился, Алексей Витальевич». простонал Шестак. «Как не вовремя! У нас же конкурс на носу!» «Я думал, это наоборот мне поможет». «Какая наивность! Любовь оттягивает все душевные силы. Влюбленный человек ни на что больше не способен только страдать и думать о своем предмете. Особенно если чувство невзаимно. Впрочем, мне трудно представить девушку, которая не ответила бы вам взаимностью». Стариков замялся. «Это не совсем девушка». «Стоп!» — учитель воздел руки. «Не продолжайте. Я ничего не желаю об этом слышать. Этой современной толерантности я так и не научился. Для меня такие вещи остаются извращениями. Уж извините». «Да вы не так поняли», — удивился Илья. «Я имел в виду, что это женщина. Она старше меня. Немного. Но это, похоже, смущает ее. Я кажусь ей мальчишкой». Несколько мгновений Алексей Витальевич смотрел на него молча, Потом вдруг застонал. «Илья, только не говорите, что это Дина Журавлева». «Как вы догадались?» — простодушно удивился Илья. Не отвечая, Шестак сокрушенно качал головой и в этот миг казался постаревшим лет на 20. «А, ну да. Я же к ней вчера отправился. А почему только не Дина?» «Женщина, погубившая одного пианиста, погубит и другого». В голубых глазах Ильи заискрился лед. «Это не доказано. Почему вы решили, что она виной?» «Но не прикидывайтесь наивным юношей. Всегда виной женщина. Если Родиона действительно убили, то наверняка из-за нее. Если он сбежал на край света, тоже по ее вине. Вы ее глаза видели? Она же колдунья. Хотя о чем я? Конечно, видели, раз влюбились». Илья пожал плечами. «Мне Дина показалась не колдуньей, а скорее стойким солдатиком. Не оловянным, конечно. Ей столько всего пришлось пережить. Вы знаете, что у нее еще и родители попали в аварию? Мама погибла, а отец стал беспомощным инвалидом. Как вам такое, а?» «Я что-то слышал. Дине приходится и о нем заботиться, а у нее ребенок на руках. И она вынуждена зарабатывать на жизнь, в концертах участвует. Не каждая выдержит такую нагрузку, вам не кажется?» Тяжело осев на старый деревянный стул у окна, Шестак склонил голову, усеянную редкими седыми волосами. «Возможно, я ошибаюсь на ее счет. Признаю, я не так уж хорошо знаю эту пару. Никакой пары больше нет». Голос Ильи прозвучал непозволительно резко, но педагог не обратил на это внимания и продолжал говорить, обращаясь больше к себе самому. «Пожалуй, надо вам поговорить с Борисом Львовичем. Они дружили с Родионом». В пространство окна за его головой вплыло пухлое облако, показавшееся Илье похожим на поднятую крышку рояля. «Музыка повсюду», — подумал он, засмотревшись на белое крыло. «Может, Трусов играет там сейчас, и там ему удается это лучше, чем на земле». Он с трудом заставил себя вернуться к разговору. «Вы про Бориса Львовича Хенкина? Я его знаю. Ну, в смысле, знаю, кто он такой». «Да-да», — задумчиво пробормотал Шестак. «Он не болтун. Можете довериться ему. Скажите, что познакомились с Диной Журавлевой, но ходят, мол, разные слухи». «Так нет же никаких слухов». «Поговорите с ним. Вдруг Боря расскажет вам что-то интересное». «Нет, не так. Скорее, важное. И это вас убережет». «От чего? От Дины?» «От ошибки». Нахмурившись, Илья проговорил будто через силу. «Странно это. С таким вопросом подойти к совершенно незнакомому человеку. Я только издали его видел». «Хотите, я схожу с вами?» — вызвался Алексей Витальевич. «Или сам все разузнаю. Мы-то с Борисом хорошо знакомы. Его жена Камилла у меня училась. Кстати, в одно время с Диной Журавлевой. Она тоже моложе Бори». Стариков оживился. «Это было бы идеально. Познакомьте нас, если можно». Заставив себя подняться, Шестак махнул в сторону двери. «Пойдемте. Все равно занятие пропало. Но завтра я буду готов на все 100». Илья вскочил, и учитель сразу почувствовал себя маленьким и щуплым. Когда Стариков сидел за инструментом, Алексею Витальевичу было куда комфортнее, хотя Илья и не был гигантом. Но педагог не позволял брать над собой верх таким завистливым мыслишкам, нашептывающим, как он некрасив и стар, особенно на фоне этого почти экранного блондина. Эдак можно было опуститься до того, что и самому себя не за что будет уважать. Зря, что ли, он всю жизнь старался быть хорошим человеком. Не лгать близким, не злословить за спиной друзей, не доносить на коллег. Но не дала ему природа ни красоты, ни таланта, чем с лихвой был наделен его студент. Так что с того? Лепить из этого прекрасного самородка нечто совершенно уникальное, Это ли не лучшая награда за то, как он прожил эти годы? Илья открыл перед ним дверь. Он всегда вел себя уважительно, хотя никто не мог упрекнуть его в заискивании. Этот парень так хорошо знал себе цену, что ему не требовалось унижать других, лишь бы возвыситься на их фоне. Так добр к менее удачливым собратьям был Рахманинов. Так заботился о других Чайковский. «А что, если Илья из этого ряда?» — иногда позволял себе размечтаться старый учитель. «Великого ряда. Разве я удивлюсь, если он войдет в историю? И я бочком протиснусь, как подмастерье, причастный к огранке этого бриллианта. Это счастье, что под занавес у меня появился такой ученик». В который раз он с наслаждением обдумывал это, пока они с Ильей спускались этажом ниже, рассыпая приветствия. «Мы снисходим к простым смертным», — подумал Шестак насмешливо, уже почти весело. «Обычные люди не в состоянии возвыситься до гения, но он способен позволить себе приблизиться к ним, чтобы понять человеческую жизнь, ощутить людские драмы, которыми и наполнено искусство». «Какой он?» — обернувшись на лестнице, спросил Илья с любопытством. «Борис?» Это был непростой вопрос. Как описать человека одним словом? Музыкант? Но это ничего не объяснило бы Илье. Он сам музыкант, только они ведь совершенно разные, как мажор и минор. «Нет, не так», — заспорил с собой Алексей Витальевич. «Илья больше, чем один лад гармонической тональности. В нем и минор тоже присутствует. А в Боре разве не слышно мажорных нот? Когда он рядом с Камиллой, весь светится от счастья. Вот он мажор во всей своей моцартовской мощи. А в Илюше сегодня звучала рахманиновская печаль, когда он заговорил о Дине. Похоже, сам понимает, что не будет счастлив с этой женщиной. Зачем же тогда? Ай, да что я в самом деле? Кого останавливал голос разума, когда начинало петь сердце? Борис настоящий», — ответил Шестак уклончиво, но Илье, как ни странно, этого оказалось достаточно. Он кивнул с таким серьезным видом, что учителю опять захотелось погладить его светлые волосы, приговаривая: «Хороший мальчик, умный мальчик». Кажется, мальчик был еще и добрым, раз его всерьез озаботила судьба пропавшего Трусова. И волновала она еще до того, как Илья увидел Дину. Потому ли, что они все связаны музыкой, как малыши веревочкой во время прогулки в советском детсаду? Или Стариков так любит головоломки? У многих музыкантов математический склад ума, а это все же где-то близко. Остановившись перед дверью, Шестак окинул студента взглядом. «Готов?» Слово не прозвучало, но Илья отозвался, удивив его. «Готов». Алексей Витальевич постучал и приоткрыл дверь. И тут же распахнул ее шире. «О, Камилла, сколько лет!» Его черноглазая проворная студентка, ах да, бывшая, бросилась навстречу. «Алексей Витальевич, ой, как я рада вас видеть!» Остановившись в дверях, Илья с недоумением наблюдал, как невысокая тоненькая девушка, выглядевшая еще моложе Дины, виснет у его педагога на шее. Потом вспомнил. Она же училась у него. И перевел взгляд на ее мужа. Длинные кисти нервных рук, это Илья отмечал в первую очередь, густая черная шевелюра с первыми нитями седины, большие ботинки. Если Хенкин встанет, то наверняка окажется выше его. Точеная смуглолицая Камилла явно не доросла и до плеча мужа. «Стоп!» Замер он. «Миниатюрная черноволосая восточная женщина. Вот же она. Это о ней говорила Дина». Присев на край широкого подоконника, Борис Львович смотрел на жену с той восторженной нежностью, какую редко встретишь у почти 40-летних людей, проживших в браке не один год. Хенкин любил жену. Его привязанность угадывалась с первого взгляда. А Дина упоминала и это. «Познакомьтесь», — вспомнил о нем Шестак. «Мой лучший студент Илья Стариков. Имели счастье слышать на конкурсе Чайковского. Борис Львович улыбнулся и кивнул ему издали. «А это тот самый Стариков?» — воскликнула Камилла и уставилась на него с восхищением, смутившим Илью. «Тот самый», — отозвался за него Алексей Витальевич. Она покачала аккуратной головкой. Темные волосы ее были коротко острижены, и это ей невероятно шло. «На сцене вы показались мне меньше». «А мне, наоборот, крупнее», — возразил ее муж. «За роялем вы гигант, Илья. Респект». Заставив себя очнуться, Стариков шутовски раскланялся, и Алексей Витальевич понял, что пора спасать ситуацию, пока все не обернулось фарсом. Прикрыв дверь, он указал студенту на стул и заговорил, понизив голос и стараясь обращаться к обоим супругам Хенкиным одновременно. «Сейчас речь не об Илье. Дело в том, что этого молодого человека очаровала одна особа, которую мы все хорошо знаем. Поэтому Илья считает себя обязанным выяснить, насколько она свободна. А для этого необходимо понять, что же на самом деле случилось с ее мужем». Борис запустил длинные пальцы в плотную шевелюру, точно пытался помочь себе понять. «Вы о Дине Трусовой, то есть Журавлевой?» «О ней и о самом Родионе Трусове, которого, как известно...» «Почему она не взяла фамилию мужа?» Этот вопрос возник у Ильи не сейчас, только раньше спросить было не у кого. Самой Дине он не решился его задать. И заметил, как преподаватели переглянулись, но ответила за них Камилла. «Потому что фактически она и не стала его женой. Официально». «Родион назвал ее так перед светом», — подтвердил Борис Львович. «И Дина стала первой, кого он не просто привел в свой дом, а поселил. Мы все, да и она сама, конечно, считали Дину его женой, хотя брак они так и не зарегистрировали». «Даже рождение ребенка не заставило его жениться», — снова вмешалась Камилла. «И он не считал себя женатым». Хенкин внимательно посмотрел на жену. «Откуда такая осведомленность?» Она не смутилась. «Это же очевидно. Поэтому он и бросил ее, сбежал с кем-то». Ее темные узкие глаза так и впились в лицо Ильи, будто Камилла взглядом пыталась прорезать его кожу и содрать маску, если таковая имелась. В какой-то момент ему даже почудилась боль. «Так что Дина совершенно свободна. Только зачем вам это, Илья? У вас вся жизнь впереди». Он едва не сморщился. «Какая банальность». «А у нее нервы ни к черту. Она всегда была не совсем адекватной». «В самом деле?» — удивился Алексей Витальевич. Но Камилла пропустила его реплику мимо ушей. «А сейчас Дина — измученная взрослая женщина, да еще с ребенком. А вам нужна юная девушка, легкая, веселая, не обремененная ничем». «Такая у меня уже есть», — едва не огрызнулся Илья, но ответил сдержанно. «При всем уважении, но позвольте мне самому решать, кого любить». «Гигант!» — хохотнул Хенкин. «И не только на сцене». Камилла нервно махнула рукой в сторону мужа, призывая его замолчать, и опять впилась взглядом в Илью. «А вы уже прямо-таки любите Дину?» «Я не об этом собирался поговорить». Не боясь показаться невежливым, Илья обратился к ее мужу. «Мне нужно понять, каким человеком был Родион Сергеевич. Только не подумайте, что я сплетни собираю». Шестак опустил руку на его плечо, призывая успокоиться. «Боря, расскажи ему о Трусове. Илье действительно необходимо это узнать». «А я не хочу в этом участвовать». Шагнув к старой вешалке, Камилла сорвала с нее желтое пальто и начала одеваться, не дожидаясь, пока муж подоспеет и поможет ей. То, что она заметно занервничала, показалось Илье странным. Или эта женщина так любит подругу, что не хочет участвовать в пересудах у Дины за спиной? Но в это как-то не вписывались слова о неадекватности Дины. Или Камилла знает о Трусове нечто такое, что боялась выдать. Он едва удержался, чтобы не броситься за ней следом. Наскоро простившись только с Шестаком, она выскочила из кабинета, и мужчины озадаченно переглянулись, оставшись втроем. «Извините Камилу, ей пора к матери. Она серьезно больна». Неловко оправдал жену Хенкин, перебегая взглядом по вещичкам, которыми был заставлен его стол. Метроном, сувенирный скрипичный ключ, парочка рамок с фотографиями, пластиковый стакан с карандашами и ручками. Но, похоже, Борис Львович и сам услышал, как неубедительно прозвучали эти слова. У него ведь тоже был абсолютный слух.